Об авторе этой книги. Вы прочитали, ребята, рассказы о шорском мальчике Анчоле и его старом деде, бывшем удачливом охотнике, а потом пасечнике Постане. Вы, наверное, заметили, каким добрым человеком был старый Постан. Добрым и скромным, любящим свою горношорскую тайгу больше всего на свете. Многому старый Постан учит своего внука-подростка, иногда прямо рассказывая ему о тайнах тайги, иногда заставляя его догадаться или додуматься до отгадки, иногда, разжигая любознательность внука, подстрекает его на следопытские дела. Постан прожил долгую жизнь, много видел и много знает. Он пронес любовь к природе и хозяйское, бережное отношение к ней через всю жизнь, и своей жизнью, своими знаниями учит других быть добрыми хозяевами той земли, на которой человек живет. Дед Постан, его мудрость и доброта не умрут никогда. Они живут в памяти и делах народа, представителем которого является его юный внук Анчол. Дед Постан учит внука, что охотник не тот, кто живет рядом с тайгой и хорошо стреляет. Охотник — тот, кто умеет понимать и беречь все живое вокруг и стреляет в зверя или птицу только при крайней необходимости. И это хорошо на всю жизнь запоминает Анчол. Дед Постан, ребята, невыдуманное лицо. Автор этой книжки, Сафрон Сергеевич Тотыш, рассказал вам о своем деде, который тоже носил имя Постан. Сафрон Сергеевич Тотыш родился в 1907 году в Горной Шории, в Аале, поселке Тамазак, сейчас Мыски. Он был восьмым ребенком в семье, и отец, имевший пасеку, мечтал видеть сына тоже пасечником, хозяином большой пасеки. В те времена шорцы верили в духов, которые населяют леса и горы, боялись нечистой силы, шайтанов, которые выходят в полночь и бродят по лесам и поселкам. Когда Сафрон подрос, отдали его в церковно-приходскую школу. Учили там с подзатыльниками, и сами ученики, подражая учителю, калашматили друг друга. Отец подзадоривал сына и велел ничего не бояться. Сафрон, не труся, ходил ночью на кладбище и смело подходил к необъезженным коням. Любил лошадей и даже участвовал в бегах. Весной 1916 года, по приказу царя, шорцев стали мобилизовать в армию и посылать на фронт. Отец Сафрона решил, что сыну необходимо продолжить образование, научиться говорить по-русски, и повез его в город Кузнецк, в городскую приходскую школу. В это время два его брата уже учились. Один кончал гимназию, а другой учился в Омской сельскохозяйственной академии. Трудно давался Сафрону русский язык, но он узнал, как тяжко достается народам война, которую ведет царизм. Однажды он прямо высказался против царя, который посылает народ убивать на войну, и его исключили из школы. Росло революционное движение в стране. Назревало недовольство политикой царя, и Сафрону удалось вернуться в школу. Сафрон, как и другие шорцы, видел, как националисты, шорские баи и шаманы выступают против большевиков, как угнетают бедняков. Вскоре контрреволюционеры захватили Кузнецк и гуляли по всему Кузнецкому уезду, чиня суд и расправу. В конце 1919 года Красная армия освободила Кузнецк от контрреволюции. Вскоре в Мысках открыли школу, и Сафрон смог за один год одолеть программу 5, 6 и 7 классов. Еще в Кузнецке он познакомился с комсомольцами и подружился с ними. Теперь в Мысках Сафрон организует комсомольскую ячейку. В доме богача Бая была открыта читальня. Комсомолец Тотыш помогал чоновцам и чекистам вылавливать остатки банд и находить байские тайники в тайге. Потом поступил в Омскую пехотную школу. В начале Великой Отечественной войны был мобилизован в армию, но по болезни освобожден. Еще до войны Тотыш приобрел нужную и важную специальность бухгалтера и много лет работал в транспортных и строительных организациях Кемеровской области. Много за свою жизнь видел и пережил Тотыш, и ему хотелось рассказать людям о Шории, о жизни шорцев, нравах и обычаях своего маленького народа. Времени свободного у него было очень мало. Работа бухгалтера сложная, трудоемкая, но все-таки он находил время писать. И в 1951 году Новосибирское книжное издательство напечатало в сборнике «Молодые силы» 5 рассказов Тотыша о Шории, а через 2 года в Новосибирске выходит его первая книжка «В тайге». В ней он рассказал о шорской природе, об охотниках, о том, как изменилась жизнь шорцев с приходом советской власти. Сафрон Тотыш знал много шорских сказок, и в 1959 году в Кемерове выходит сборник «Сказки Шапкая». Книжка эта открыла читателям мир поэтических преданий, сказок, легенд, духовную красоту шорского народа. Добрый старый сказочник Шапкай, от лица которого ведется повествование, переплетает в своих рассказах быль и небыль. Он то поразит душу героическим подвигом богатыря, то посмеется вместе с читателем над незадачливым трусом, над жадным или несправедливым. Сказки Шабкая оригинальны по сюжету, серьезны по мысли и очень кратки, лаконичны. Примерно так писали о книге Тотыша «Сказки Шабкая» читатели. Ребята завалили издательство письмами о том, как нравится им эта книжка. Поэтому мы решили переиздать ее, и в 1965 году вторично издали «Сказки Шабкая», дополнив книгу еще несколькими новыми сказками. Оформил ее гравюрами художник Рейнгольд Берг, и опять в издательство хлынул поток ребячьих писем. В 1961 году в Кемерове вышла еще одна книжка Тотыша для детей «Хозяин гор». Это были небольшие рассказы об охоте, о привычках и повадках хитрых зверей Шорской тайги. В книжке два героя – старый охотник Адо и его внук-мальчик Амаз. В старину в Шории существовало поверье, что в горах ее живет дух, так называемый «хозяин», имя которого боялись произнести вслух. Он вдруг может разгневаться на человека и сделать ему худо. Книжка «Хозяин гор» воспевала другого хозяина гор – человека, который только один и может быть подлинным хозяином природы, добрым и заботливым. Мы надеемся, что книга Тотыша «Сын тайги» понравится вам, что вам захочется быть такими же любознательными, добрыми и внимательными к природе, как Анчол. Л. Глебова. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.